Глава четвертая. Снег повалил пуще, и Клавдий испугался потерять женщину. Он почти нагнал ее, но можно было и не поспешать. К чему мчал? Что за дурь одолела? Поди с угара приток крови, вот и мерещит, или мороженое клюкву отдает в ушах. Сам себя успокаивал Клавдий, не сымая взгляда со спины женщины. Незнакомка неожиданно остановилась возле меблированного дома Мальцева, помедлила и с трудом наполовину открыла дверь. Клавдий затравленно оглянулся и заскочил следом. Дверь пристукнула по пятке, и скопец чертыхнулся, привыкая к сумраку доходного дома. Он запрокинул лицо. Женщина, оказывается, стояла в пролете второго этажа, и, придерживая рукою шляпку, свесила вниз голову, будто намерилась кинуться на лещадный пол, и только меняла неожиданно появившийся в подъезде, мешала этому предприятию. Клавдий стесненно замешкался, рукавицей и меховушкой, принагнувшись без нужды, обмахнул от снега валеную обувь, словно он просто по делу вошел в дом. И он еще украдкую бросил взгляд — и мог поклясться скопец, что его позвали. Нет, он не слышал голоса и не различил ни кивка головы, ни пугливо приглашающего взгляда, лицо едва просвечивало в темени. Так, может, поманили пальцем? Но незнакомка одной рукой придерживала шляпку, а вторую судорожно прижимала к груди муфту. Скопцу стало жарко вдруг, и он расстегнул верхние крючки бекеши, худо справляясь с пальцами. — Бог ты мой, что за напасть со мною! — беззвучно вскричал Клавдия, переминаясь на нижние ступени и уже упорно, неотвязно наблюдая, как медленно, нехотя поднимается дама. Вот она миновала второй этаж, где снимали комнаты благородные, прошла третий, и только на четвертом замолкли шнурованные полусапожки. Не дьявол ли мною играет? Опутывает тенетами. Вот как хошь, но ничего пособить не могу. Сам себе неволен. Господи! Так мысленно юлил Клавдия, уже верно предполагая затеянную игру и видя ее исход. Он молодо взбежал по маршам с той решимостью в груди, с коей убийца вершит давно продуманное грешное дело. Женщина только что открыла дверь с номером 13 и, войдя, оставила ее полуоткрытой. Клавдий помешкал, спустился вниз и в лавке купца Сидорова купил звено соленой семги по 10 копеек за фунт, да фунт паюсной икры, да 6-копеечную крупичатую сайку, да фунт орехов в шоколаде и бутылку мадейры. С покупками он поднялся наверх, толкнул плечом дверь и попал в крохотную комнату, более похожую на чулан, заледенелым оконцем, куда скупо брезжил декабрьский день. Тут и середка дня без свечей не обойтись. И мрак, убогость даже для Клавдии показались настолько ужасающими, что она торопила застыл у порога, озирая скудное убранство жилья. Да и что тут было смотреть, скажите на милость? 2 венских стула. Трехногий столик у окна, да узкая вдовья кровать, на которой устало сидела незнакомка, сейчас особенно несчастная и чужая посреди этой обстановки. Это была комната самоубийцы. — Ну что вы застыли, как истукан? — хрипло спросила она и зажгла свечу. Поднявши пред собою шандал, она подошла к гостю, осмотрела его придирчиво и, обойдя стороной, заперла дверь. — Проходите, раз пришли. «Не смеюсь, барыня. Без дозволения, можно сказать, как тать вторгся, имеете полное право пошиянц. Но плачу, плачу, видя вас вот здесь. Только по решимости характера и в сильнейшем беспокойстве пребывая, вошел и обеспокоил». Клавдий нарочито закашлялся, выжидая момент, чтобы пройти в комнату и так расположиться, чтобы одним взглядом видеть все и чувствовать себя в безопасности. За годы московского житья скопец научился говорить витиевато с загогулинами, скрывая смысл и намерения за словесной путаницей. «Я тут кое-что прикупился, единственно, заради знакомства с очаровательной барышней, не извольте беспокоиться. Венца сладенького даст, и корки, значит, паюсной, и заедков, сластей, всяких лакомств. Тогда снимайте шубу, и будем пировать. Наемся, эх, давно не пивала, не мачивала губ. Клавдия скинул на спинку кровати бекешу, а сам, оставшись в папахе и в затрапезном бараньем лифе, разлил вино по фарфоровым чашкам. Рука его от чего-то дрожала. Незнакомка, не приглашая, торопливо выпила и налила себе повторно. Клавдия же понюхал ладонь. Сему же и острый, полузабытый запах показался столь неожиданным и странным, что скопец удивился. Только тут он вспомнил, что купил красной рыбы, доставленной в престольную с его родины. Развернул обертку, добыл из полосатых штанов узкий, хорошо начищенный нож с костяной рукоятью и умело разделал звено, невольно любуясь истекающим жиром нежно-розовым мясом. — Кушайте, держите, рыбки, а вы чего не пьете? Не потребляюсь. Ни вина, значит, ни табачку вера не позволяет. А баб ни на дух не переношу, так что не извольте беспокоиться, единственное из любопытства. Как несчастный человек к несчастному изволил зайти, чтобы утешить. Зачем меня утешать? И откуда вы взяли, что я несчастная, напротив? Да вижу, потому что чутьёс. Я от своё отстрадал. Клавдий потупил глаза и покачал головою, вроде бы жалея себя, и краем пальца смахивая невидимую искреннюю слезу. Было время, когда порешить себя думал. Червяк, думаю-с, и зачем жить, когда порешить? Время пришло. Каждый, кому не лень, наступит и раздавит. Видали и нет, как после дождя вылазят шуры на дорогу, жирные, красные, как вот эта рыба, простите за неприличие. И кто не идет, под ноги не глядят, и все топчут, топчут, топчут, и никому до них дела нет, что они плачут, у них семья, детишки. То плачут. Да черви, матушка, черви. Они так и вьются, и плачут. Зачем так грустно, господи? Ну так как же не червит, матушка? Уж вы как прекрасные, но всего лишь червь двух аршин и четырех вершков длиной-с. Женщина при этих словах брезгливо передернула плечами, но промолчала. Клавдий же внутренне восторжествовал, но сразу заторопился, боясь, что перебьют, продолжил елейную речь. — И я, червь белый, подпенный, бывает, что хуже вас, пакость и только. И как подумал про то и захотел умереть, начисто, чтоб истребиться, и дух вон. Однажды пошел я в аптеку и купил вот этого товару. Клавдий помедлил, заговорщически подмигнул и оглянулся на дверь. Потом обвел глазами житье, остерегаясь подвоха. Да нет, кажется, не ошибся. Комната самоубийцы. И только тогда, прислушавшись, добыл из безрукавки стеклянную нюхательницу с притертой пробкой. Приобрел, значит, и отныне неотлучно держу при себе. Момента жду. Он говорил без умолку, широким рассеянным взглядом обнимая хозяйку, но странным образом улавливая перемены, что творились в ее разбитом сердце. — И отчего вы не спросите, матушка, что в этой бутылочке-с? А в ней, скажу по секрету, смерть-с. Самая обыкновенная и весьма скорая. Кинул щепотку хотя бы в это сладенькое венцо, пригубил — хе-хе-хе! Клавдий повертел бутылочку в ладони и положил обратно в карман. — Впрочем, у вас душно. Не позвольте мне снять мой сюртук. Так он назвал баранью засаленную душегрею и, торопясь, будто откажут в просьбе, снял безрукавку и кинул на спинку кровати поверх бекеши. Страшный вы человек, мамон, и жуткие вещи, говорите мне. Я боюсь вас, но хочу, чтобы вы не уходили. Скажите, зачем вы крались за мной? Женщина побледнела еще больше, запрокинулась на подушке, словно с нею случилось худо, потерла виски и, будто невзначай, потянула за край лилового платья, оголила мраморное плечо. Клавдий запунцовил и потупил взор. — Иди сюда! — громко позвала женщина, кровать скрипнула, подаваясь под ее телом. — Не имею нужды-с. Вы, мамон, не смеете отказать женщине. Вдруг она любит вас и оттого преследует? Вот вы снова изгаляетесь надо мною. А вам к Богу взывать пора. Потухшим горьким голосом посетовал Клавдия и, решившись, вскинул голову. Глаза его зажглись кошачьим желтым светом. Может, виной этому было пламя свечи? Вот я далее вам сказал, что я червь, но добавлю к всему, я червь с капиталом-с. Меня, ежели хотите по правде, всего лишь однажды унизили по моем изволении, лишили гордости, над чем вы и надсмехаетесь. Но я отныне много капитала имею, и через тот капитал над вами смеюся. Вы все на поклон ко мне, все-с, и гордецы, и сластолюбцы, и служивые, все на поклон. И совестные, и бессовестные, кого нуждишка прижала, и кто в разврате погряз, забывший о Боге, всем нужен-с. Только раз случилось горько и тошно, я переболел, а теперь ж мне сладко, вроде как мед ем, и медом же и закусываю, и сейчас сладко, как вы предо мною унижаетесь очень, а я загодя все вижу и могу вами играть». И даже вполне может случиться, что вы и в ножки мне падете, и целовать их, грязные да неумытые, будете очень. Что вы хороните меня? Чем так насолило вам, что вам сладко захоронить меня? Прочь! Прочь с глаз! — вскричала женщина и театрально вскинула руку, указывая на дверь. Клавдия торопливо поднялся, но не успел и шагу шагнуть с намерением одеться, как женщина тут же смирила тон, попросила у Гаши: «Впрочем, останьтесь». Она вдруг придвинулась к стене и, указав на край кровати, пригласила с плохо скрытой мольбою: «Вы не бойтесь, мне так худо. Присядьте возле, утешьте даму». «Не имею нужды-с. Ну что вы заладили одно и то же?» Она заплакала, закрыла лицо руками. Потом привстала, торопливо содрала с себя лиловое платье. У Клавдии голова пошла кругом. В едва разбавленных сумерках голая женщина показалась русалкою, облитой тонким прозрачным покровом воды. Вот он, дьявол-то, маруху из-под тишка на меня наслал, чтобы ввергнуть в соблазн и, небось, стешься сейчас. Туманно подумалось, и Клавдия, забывшись против воли своей, неожиданно застонал, скорчился, делая вид, что схватил и живот. Но он, однако, украдкую скашивал взгляд и не мог оторваться от неистраченного хворями, ладно сбитого тела. Скопцу так стало жаль себя, что он на мгновение закрыл глаза. В голове у него кружилось, ее то сдавливали раскаленными обручами, то обкладывали грудами льда. «Бедный человече, и за что наслали на тебя такие муки? Весь капитал отдам. Господи!» — взмолился в душе Клавдий. «Верни меня прежнего, хоть на мгновение верни». Ему даже почудилось, что в утробе случилась неведомая буря. Так окатило поначалу студеную, потом парною волной. «Все отдам, все, как во сне!» — шептал Клавдий. И, расставив перед собой руки, пошатываясь, шагнул к кровати. Он присел на самый край постели и, мучительно желая, чтобы все это лишь приснилось ему, сильно стиснул веки, в полной гнетущей тишине нашарил прохладное женское тело и сразу отдернул ладонь, как будто бы ожегся. «Грешник-то я какой, Боже!» — снова тайно вскричал Клавдия и искренне заплакал. Все, чем жил он последние годы, о чем лелеял мечту и чем тешился, вдруг показалось таким жалким, никчемным, не стоящим и ломаного гроша, что Клавдия люто возненавидел недавнего себя. На что потратился? На что обменял огонь телесный? Все золото мира, все сокровища не смогут заменить крохотного кусочка жалкой презренной плоти. Так какова же цена его? Когтистая его ладонь уже торопливо сгорстила тугую скрипучую грудь, и скопец поразился ее упругости и неведомой прежде сладости. Она была похожа на молодое коровье во имя, к которому в давнем детстве любил подползать Клавде и жадно высасывать его. Она обходила на кобылью ляжку, и Клавдия вдруг подумал так, дал обет нынче же завести лошадей. Возможно ли такое, чтоб женская грудь переменила человека? Клавдия чуял себя прежним. Он стал прежним, значит, Господь услышал его молитву. И снова огонь прожег Клавдию, просквозил от виска до пят, и поясница затомилась. С туманной головою, точно деревянный, негнущийся, Клавдия медленно повалился на постель, и рука его, прежде сухая, шершавая, вдруг налилась потной влагой. В груди его вздрогнуло. «Все, Мара, кудесый, обман! Жабу обнимаю, жабу!» Голова у Клавдии мгновенно протрезвела, и лисий ум снова овладел скопцом. Но, подавляя брезгливость и тошноту, скопец упорно, терпеливо гладил потное, вздрагивающее женское тело, уже ненавидя его. — Кто ты? — спросил скопец, перемогая отвращение. — Твоя смерть! — ответила женщина и засмеялась. Мурашки пробежали по спине скопца. — Ну и ладно, — спокойно отозвался он, но рука его споткнулась на укромном женском месте. — Когда-то помирать надо. Шучу. Я мужа убила. Не лги. Может, и вру. Но одно верно, что безнадежно больна и смерти хочу. Разве смерть не может искать смерти? Тело женщины, наверное, от холода, покрылось пупырками, и скопец отдернул руку. Вялость овладела им. Не хотелось подниматься. Но Клавдий был на страже, ловил каждый неожиданный звук в комнате. — Ты спишь? Вдруг, наклонившись к самому уху, выдохнула женщина. Клавдий не ответил, лишь ровнее заиграл горлом, всхрапнул. Этот горловой перелив случился так естественно, что Клавдий поверил своему храпу и подумал, что, наверное, вздремнул. — Мамон, ты спишь? — снова спросила женщина, и украдчиво, стараясь не потревожить скопца, перелезла через него. Нога и грудь щекотно скользнула по лицу. Скопец поежился, раздраженно подумал, — не тяни время, кобылка, некогда мне с тобою возиться. Едва расщурил глаза. Смутно белее гибким присадистым телом, женщина, крадучись, подошла на цыпочках к поддевке, ловко вытянула бутылочку с отравой, налила в чашку вина, не жалеючи, всыпала содержимое и, всхлипывая, захлебываясь, рыдая, выпила жадными глотками. Чашка выпала из рук и, звонко отскочив от пола, хрустнула. Скопец испугался вдруг неведомо чего. Ему стало страшно, и он порывисто сел, худо соображая горячей головой. Все было как во сне и походило на игру. Женщина, тупо как слепая, уже не видя и не понимая, скопца заползла на постелю, легла на спину, стыдливо потянула на себя одеяло. «Боже ж ты мой! Какая же была в ней тяга к смерти, если с такой неотвратимостью шла женщина к своему гибельному концу!» Клавдий, полуобернувшись и хрустя пальцами, любопытно всматривался в умирающую с неведомым ранее сладострастием, и липкий холодок ужаса и радости плыл по спине. «Может, иного конца ждала!» Иного исхода желала незнакомка, когда выслеживала скопца и выпытывала его натуру. Отчего именно Мамона выбрала она для своей последней игры? Чем таким поглянулся он и запал в душу, ежели из 3000 московских скопцов выглядело этого, тщедушного и жалкого, широко расставленными камбальями глазами? Может, именно хилостью тела и привлек он? Ибо более всего боялась женщина уйти из жизни, растерзанной, безобразную, искровяненной, оплывшей в собственной руде и печенках. Она и после смерти желала остаться красивой, чтобы самые первые, оказавшиеся чудом возле ее кровати, не поразились ужасности и безобразию, что обычно преследует человека. Но этот еще молодой меняло. Немало, поскитавшийся в притонах и подвалах ночлежек, он поди научился чему-то особенному и знает тихую смерть, похожую на сон. Но вот поторопилась она, невыносимо стала более ждать, заспешила уйти, вроде бы разуверилась в мамоне. «Господи, прости!» — вскричала женщина. «Возьми к себе и помилуй! Не хочу жить! Не хочу!» Тело ее ломали судороги. Но женщина так боялась умереть безобразную, что упорно пересиливала корчи и муки, последние вопы отлетающей души. А так хотелось вскричать в полный голос, по собачьи завыть и этим криком утолить замирающее сердце. Она слышала, как коченели ступни, как стужа подымалась по голеням, вот отнялись колена, занемели бедра и спину одела железную кольчужкой. Она все слышала и все соображала с необыкновенной ясностью ума, и единственное, что беспокоило и мучило ее, чтобы этот случайный человек вдруг не взялся ее излечивать и спасать. Кинется за людьми, примется сзывать, набежит любопытный народ. Память женщины стала меркнуть, угасать, пошла волнами, потом все заслонил любимый образ. Солнечно ясный, улыбающийся, с распахнутыми откровенными глазами. На шее под адамовым яблоком билась голубая жилка. И вдруг, откуда ни возьмись, наползла сверкающая змея с любопытной пестрой головкой и обвела шею. Мамон нагнулся над умирающей и внимательно запоминал последние минуты. Шептал, едва касаясь губами холодеющего лба, «В тебе самой воля, ты эту волю исполни! Богу не угодно, матушка, чтоб ты умирала, но Богу не угодно, чтоб ты жила, ты не умри!» Потом холодно осмотрел комнату, поскреб ногтем ледяную наросль на окне, приложился одним глазом к черному омутку, но ничего не разглядел во дворе. «Зачем я тут?» Вдруг тоскливо подумал, запахиваясь в бекешу и ежес от мерзкого холода в груди. Кто завлек, кто приневолил, будто за руку тянули. Но тоскливые мысли, однако, не сбивали его с равнодушного, трезвого расчета. От окна мамон еще раз оценил жилье. Фарфоровую чашку со стола убрал в карман бекеши, помялся. Из вино красной рыбы, чтобы не протухло, не пропало даром, сунул за пазуху. «Дома съем», — так решил грустно. Вслух пробормотал. «Говорил тебе, баба, кушай больше. За коим и в лавку ходил, тратился. Деньгам ведь плачено, но ловка, ой, ловка, как скоро все устроила хитровановна». Мамон едва приоткрыл дверь, выглянул на лестницу. Слава богу, никого нет, лишь внизу мерцает фонарь. Мамон скоро и бесшумно, однако не теряя степенности, спустился вниз, вытаился на улицу и глубоко вздохнул. Не души, кажись, пронесло. А, впрочем, что за вина его? Руки к Симон не прикладывал, просто бабе в рай захотелось. По-прежнему сверху сыпало. И сквозь тихий хлопьистый снег проныривали редкие согбенные люди. Заложив руки за спину, слегка призбив папаху на затылок, мамон удалялся по тротуару меж сугробов, таря свою тропу. Теперь он заново переживал случившееся и чувствовал необычайную душевную легкость и радость. Мамон еще раз представил свое поведение и остался вполне доволен собой. По пути он зашел в трактир горячего, сразу пересек громадную залу, посыпанную опилками, вдыхая запахи варева, доносящиеся с раскаленной плиты, с интересом оглядел буфет, где на полках красовались батареи бутылок с водкою ординарную и двойную, всякие сладкие наливочки, ром и желудочное. Вышел буфетчик, хорошо знавший скопца в лицо. И мамон пожаловался тому, дескать, угорел и едва поднялся с постели, ни жив, ни мертв. Потом сел за край длинного стола, заказал ухи из сушеных тресковых голов да пару чая. Неторопливо откушал, вернулся домой. Часы отбили 7. У прислуги узнал, когда та вернулась, и тоже слезливо пожаловался, потирая виски, мол, угорел, едва не умер. Да богу спасибо! Окликнул. Потом был в трактире горячего, поел ухи из сушеных тресковых голов, и вроде бы полегчало. Знать, не срок уходить из мира, не срок. Мамон удалился в спаленку, положил в уши мерзлые клюквы, рискуя остаться глухим. И со спокойствием лег спать.